Часть 76. По местам. «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» Старшина-радист тряс Алехина за плечо. «Девятка передает. Трое в военной форме. Пересекли просеку. Левее их. Движутся по дороге в нашем направлении. С двумя вещмешками. Оружие в кобурах». «Разбуди его!» Живо поднимаясь и указывая глазами на Таманцева, велел Блинову Алехин. Андрей с силой растолкал Таманцева. Тот сел на плащ-палатки, увидел перед собой парадно одетого помощника коменданта и даже глазами заморгал, уж не сон ли это. «Мамочка моя родная!» — хрипловатым с просонок голосом воскликнул он, оглядывая капитана. «Явление Христа народу!» «Ты что?» Мозги отоспал негромко, но до враждебного резко дернул его Алехин. «Культурное обращение с младшим по званию, нечего сказать», — делая вид, что обиделся, проговорил Таманцев. От сна у него поправилось настроение, и ему до чертиков хотелось подурачиться, поблажить. «А если действительно отоспал?» «Нежности в вас нет», — потягиваясь сукоризной, заметил он. «Некачественно вы ко мне относитесь». Алехин, проворно ополоснув лицо водой из фляжки, достал носовой платок. «Умойся», — приказал он, — «живо. Минут через 15 они могут быть здесь». Это подействовало на Таманцева. Подскочил, будто его подбросили, и сейчас же спросил, сколько их. «Трое. В военной форме. Идут со стороны Каменки, с двумя вещмешками, оружие в кобурах». «С вещмешками?» Таманцев не скрывал свою радость. «Я влюблен». «Малыш, полей мне!» В темпе велел он Блинову и заметил, «вообще-то, если есть 15 минут, и пожрать бы не мешало». «Поди сюда». Алехин отвел Таманцева в сторону и тихо сказал, «сейчас нет времени, а потом я тебе прочищу мозги. Пора уже повзрослеть. В 17:00 начнется войсковая операция». «Значит, все-таки дожали». Таманцев взглянул на часы и от возмущения сплюнул. «Вот гадство! Уж если не считаются Сен-Фэй генералом!» Он развел руками. «Москва бьет с носка и слезам не верит. Этих-то трех до прочесывания мы вполне успеем прокачать. Я тоже так думаю. Если только они не свернут на развилке влево, а пойдут по этой дороге». Одернув гимнастерку, Алехин обернулся в сторону, где стояли помощник коменданта и Блинов, и, перетягивая повыше на рукавную повязку, распорядился «Всем проверить оружие и оправить обмундирование. Если есть вопросы, давайте». Помощник коменданта оглядел свой костюм, поправил, по примеру Алехина, повязку и подтянул голенище своих новеньких сапог. «Товарищ капитан», — подходя к нему, — сказал Алехин, — «вы свои обязанности помните?» «Да, еще не забыл. Напоминаю последовательность проверки. Сначала основные документы, затем второстепенные, а потом вещевые мешки. Если мне придется сочинять, значит, это необходимость. В любом случае, вы должны поддерживать все мои действия и требования, а я, в свою очередь, ваши. Держитесь спокойно, уверенно и активно, в случае чего стрелять только по конечностям. Даже если вас будут убивать, стрелять только по конечностям». «Вопросы ко мне есть?» «Нет». Выждав еще малость, пока Таманцев, успевший умыться и утереть лицо рукавом гимнастерки, достал из вещмешка и надел на поясной ремень кобуру со вторым наганом, Алехин скомандовал: «Идемте». Они направились к поляне, и Блинов уже вошел в кустарник, когда сзади неожиданно послышался голос старшины.